Глава 9. Загружаясь в полицейский автозак, я полагал, что выйду из него уже где-нибудь далеко за пределами Москвы. Перед унылыми бетонными стенами с колючей проволокой, посредь глухого леса. Но каково же было мое удивление, когда машина остановилась меньше, чем через полчаса, большую часть которого она провела в пробках. Я даже немного пожалел, что поторопился пустить в расход якоря и компанию. Но потом все решил, что поступил правильно. Какой мне толк от запертых в клетке марионеток? Хоть мы бы и сидели с ними совсем рядом, но это соседство мне бы приносило только лишний расход силы, которая уходила бы на поддержание в них псевдожизни. Впрочем, какая теперь разница? Сделано и сделано. Главное, что я утилизировал эти отбросы общества, которые, если по уму, за все свои деяния, что я видел в их воспоминаниях, заслуживали участи куда более суровой, чем безболезненная смерть. Дверь автозака распахнулась, и пара конвоиров начала меня весьма деликатно вытаскивать из обезьянника. Я чувствовал, что они привыкли быть куда более грубыми со своими подопечными, но сейчас их нутро заходилось в трусливом недоумении. Почему вдруг им страшно даже помыслить, чтобы поднять на меня руку? Можно сказать, что это почти звериное чутье их и спасало, потому что вряд ли бы я стал терпеть нечто подобное. «Ну вот, добро пожаловать в матросскую тишину. Спорим, ты всегда мечтал жить в центре Москвы, а? Ха-ха-ха!» Судя по закатившимся глазам его напарника и резанувшему мое восприятие раздражению, второй конвоир слышал эту шутку уже раз в 50-й. А я же не стал акцентировать внимание на том, что раньше я и так жил в пределах Садового кольца. Больно много чести будет. Оказавшись на улице, я поднял глаза на пасмурное вечернее небо, которое в декабрьскую пору слишком рано сдавалось перед наступлением темноты. Но не успел я полюбоваться им и полминутки, как меня почти мягко потянули за руку и завели в очередной вонючий бетонный отнорок. И снова началась малопонятная мне бюрократическая суета, которая продлилась еще часа полтора, а то и все два. Под конец этого бумажного безумия, после всех безжалостных пыток канцелярщиной, я оказался в камере. Причем, судя по подобравшемуся здесь контингенту, выбор конкретно этой конуры был сделан не случайно. Тут прослеживался явно расчет на то, что меня будут ломать морально и прессовать физически. Ну что ж, посмотрим. Одни уже попытались. Опа! Гля, братва! С деревянных нар, на которых не было постелено даже вшивого матраса, поднялся бородатый детина, который своей лохматостью мог посоперничать с болонкой. Он говорил с характерным хэканьем, что выдавало в нем уроженца либо юга страны, либо мигранта с бывшей братской республики. «А шо это за Машку к нам подселили?» Его остальные, не менее здоровые сокамерники, начали заинтересованно меня разглядывать, излучая целый спектр не самых радушных эмоций в мой адрес. Кто-то показательно сплюнул, кто-то начал мерзко ухмыляться, другие многозначительно похрустели костяшками пальцев, и только один безразлично мазнул по мне взглядом и вернулся к созерцанию стены. Всего я насчитал в камере 8 человек на 6 деревянных шконок. Интересно, а как они спят-то? По очереди, что ли? «Ну шо стоишь, залетный? Не знаешь, как в хату входить надо? Ты проходи, проходи, не стесняйся!» Не обманываясь преувеличенно дружелюбными интонациями одного из здешних сидельцев, я прошел в камеру, внимательно следя за каждым чужим движением. Сила во мне вскипела, поднимаясь яростной волной и требуя учинить здесь кровавую бойню, но я сдерживал ее порывы. Не хватало мне превратиться в сумасшедшего берсерка, который с отчаянностью самоубийцы первым бросается на толпу. «Ты кто по масти будешь?» Этот вопрос, заданный до нельзя токсичным тоном, явно содержал в себе подвох, и я четко уловил, что какой бы ни был дан ответ, он не будет правильным, и попытка ответить на него серьезно будет лишь означать, что я принял правила этой тюремной игры. Моя масть — на тебя ноги класть. Еще будут тупые провокационные вопросы, или вы, шакалята, уже сразу на меня броситесь? Моя реплика заставила лица здешних узников перекоситься в озлобленных гримасах, и вот уже передо мной стоит целая эта арава, толкаясь плечами и гневно раздувая ноздри. «Слышь, баклан тряпочный, ты за базар ответить смогешь!» Почему-то в первых рядах оскорбленных оказался тот самый бородатый детина, а не тот, что у меня спрашивал про масть. «А что ты мне хочешь предложить?» Моя внешняя невозмутимость и бушующее внутри пламя из жажды чужой боли, видимо, каким-то образом разносилась по окружающему пространству, потому что уголовники явно не горели желанием броситься на меня. Они сейчас походили на трусливых псов, что рычали, скалили зубы, но не рисковали нападать в открытую. Скорее, они ждали, когда я потеряю бдительность или хотя бы отвернусь, чтобы быстрым и подлым ударом вывести меня из строя. «Ты знаешь, что с такими балаболами на зоне делают?» Бородачу явно уже следовало броситься на меня, но он все еще менжевался. «А что ты мне не впопад отвечаешь? Я же спросил о твоих предложениях». «Вот ты определил себя», — почти торжественно провозгласил здоровяк, оглядывая своих товарищей в поисках поддержки. «Вопросом на вопрос только черти отвечают. Значит, ты черт и есть по жизни». «Грустно слышать, что ты сам записал себя в черти». Я скорчил издевательски скорбную мину и сочувственно покачал головой. «Ведь ты всего секунду назад сам на мой вопрос ответил вопросом». «Хм, вы бы, ребята, подальше от него встали, а? А то, насколько я эти ваши тюремные приколы знаю, чертей западло трогать, а вы прямо в притирочку к нему стоите». «Ах ты, сука!» Вот такого грязного по зоновским меркам оскорбления здоровяк уже не выдержал и рванулся ко мне в стремительном выпаде. Причем сделал это настолько быстро, что успел обхватить меня руками, стискивая в медвежьих объятиях, прежде чем я даже сумел среагировать. Он приподнял меня, отрывая мои ноги от земли, и не успел я испугаться за свое состояние здоровья, которое грозило прямо сейчас заметно ухудшиться, как детина отвел назад голову, намереваясь раскроить мне лицо ударом своего огромного лба. «Хе-хе, вот такое я люблю!» Раздался глухой удар и хруст, который потонул в последовавшем сразу за ними разъяренным воплем уголовника. Это всего лишь его башка вместо хрупкого носа повстречалась с гораздо более крепкой лобной костью. Мне только пришлось чуть наклонить шею, прижав подбородок к груди, и этот придурок сам наказал себя, глубоко рассадив свою переносицу, которая теперь щедро заливала ему кровью рожу. Однако не могу не признать, что его богатырский удар черепом пошатнул меня настолько сильно, будто мне зарядили веслом по голове. Не успея я вовремя подставить под его огромный котел свое чело, то, боюсь, лежать бы мне сейчас в глубокой отключке. Или если б не волна боли, что захлестнула меня секундой позже его звериного рева, отразившегося от голых стен камеры, то даже и не знаю, сумел бы я вообще устоять на ногах. Но я сумел. И сейчас, ощущая прилив сил и непередаваемой эйфории, я силой развел локти, выталкивая свой корпус из чужого захвата, и спрыгнул на пол. Слегка пригнувшись и оказавшись на уровне гульфика нападавшего, я всадил ему крайне жесткий и бесчестный удар локтем в пах. Воздух загустел вокруг меня еще сильнее, и мне доставляло неописуемое удовольствие глядеть на то, как медленно сереет лицо бородача и как его залитые кровью глаза начинают вылезать из орбит. Мои губы помимо воли растянулись в хищном оскале. «Давайте же скорее, нападайте, слабаки!» Завертевшаяся в следующие секунды в ограниченном пространстве камеры карусель смогла бы поразить любого стороннего наблюдателя своей чудовищной жестокостью и кровавой остервенелостью, центром которых я стал. Я просто бил во все стороны, кроша носы и в прямом смысле ломая чужие лица. Мои собственные кости сгибались и трещали от небывалых нагрузок, лишь каким-то чудом умудряясь не расщепиться на осколки, а шокированные связки вторили им надсадным стоном, которым сопровождалось каждое движение, находящееся далеко за гранью человеческих возможностей. Крики уголовников, должно быть, разносились сейчас далеко за пределы камеры, наполняя шумом коридоры и врываясь к соседям. Так жаль, что я не мог сейчас ими насладиться лично. Не прошло и пары минут в ускоренном восприятии, как я ощутил на своем плече нарастающее тупое давление. Более ясное дело я не почувствовал, но перевести взгляд посчитал просто необходимым. Когда я непонимающе повернул голову, то увидел, что один из сидельцев умудрился проскочить ко мне незамеченным с выдранной металлической подпоркой, что удерживало здесь шконки. Более того, этот гаденыш даже успел меня ей ударить. Перехватив это грубое орудие раньше, чем подкравшийся ко мне зэк сумел отдернуть руку, я сделал полуоборот и вырвал у него импровизированную дубинку. Не прекращая своего движения, я взмахнул ей, отчего она в глазах арестантов смазалась в дугу и впечатал металл, целя подонку по ребрам. Не знаю, каким чудом ему удалось успеть, но он все же подставил под летящий в него удар согнутую руку. Я не услышал ни вскрика, ни хруста, но, судя по тому, как прогнулось чужое предплечье, я умудрился переломить уголовнику кости. Тут же оставшиеся подались назад, боясь попасть под раздачу моего нового супероружия. Многим хватило получить от меня и простых тумаков, а уж выхватить от меня палкой было бы вообще фатально. Тем, кому повезло больше, сейчас просто стояли со свернутыми носами и залитыми кровью лицами, а те, кому меньше, лежали без сознания под ногами с травмами различной тяжести. От одного из зэков, что, не подавая признаков жизни, сейчас валялся со страшно выглядящей вмятиной на лбу, я почувствовал исходящий трепет угасающей жизни. Однако мне было на это плевать. Наоборот, это меня только еще больше раззадорило. Я зарычал, но в режиме ускорения не услышал своего голоса и чужих эмоций, однако, судя по тому, как успели перекоситься от испуга лица уголовников, вышло это у меня весьма устрашающе. Бросив ближайшему заключенному в лицо металлический прут, который мне теперь только мешал, я ринулся прямо на замершую в нерешительности толпу. И снова я окунулся в эпицентр концентрированной боли, наслаждаясь видом развешанных в воздухе брызг крови и осколков зубов. Это было так прекрасно и завораживающе, что я просто терял голову и только каким-то непостижимым чудом сдерживал в себе желание нанести кому-нибудь смертельный удар. Всего одно движение ступней, и горло вон того раскинувшегося на полу ублюдка хрустнет переломанными гортанными хрящами, и он уже никогда не сможет встать. Или вот этот бритоголовый, что сейчас стоит на четвереньках и ошалело мотает головой, глядя расфокусированным взглядом на часто капающие с его лица крупные капли крови. Стоит мне сделать шаг и послать ему в лицо свою ногу в обычном пинке, каким детвора бьет по мячу, и его переносица провалится внутрь черепа, протыкая острыми обломками костей головной мозг. «Давай же, Сергей! Всего один легкий удар. В чем сложность? Ты ведь уже убивал много раз, что могут изменить один или даже два новых трупа на твоем счету? Совсем ничего. Так что действуй». И я уже задрал колено вверх, собираясь как следует топнуть по горлу ничего не подозревающему бессознательному зэку, когда периферическим зрением уловил чье-то приближение ко мне со стороны двери в камеру. Не успев даже задумываться над тем, что там никого быть не должно, ведь я не позволял никому себя обойти с тыла, я просто слегка изменил положение тела и выстрелил своей ногой в мощном бэк-кике. Пятка впечаталась во что-то твердое, но податливое, и фигуру неизвестного просто смело из поля моего зрения. Убедившись, что на ногах не осталось ни единого противника, что был бы способен оказать мне сопротивление, я вырвался из мягких объятий боли, чтобы вернуться в серый и угрюмый реальный мир. Нужно сказать, сделал я это не совсем вовремя, потому что как только время вернулось к своему нормальному бегу, а в уши ворвались многоголосые стоны и крики, я развернулся корпусом к выходу, чтобы увидеть рвущихся ко мне тюремщиков и их коллегу, что сейчас скрючился на полу, пытаясь продохнуть. Упс, похоже, я немного увлекся. Избивать всиновцев в мои планы не входило, по крайней мере, пока. Я не успел даже моргнуть, как меня продернуло сразу несколько разрядов электрошокеров. Это было неприятно, скажем так. Я даже на несколько секунд вырубился, а когда вернулся в сознание, то осознал, что уже лежу на полу, а меня самого нещадно ломают. Когда мои руки оказались заведены назад до самых лопаток, когда в спину мне уперлось целых два колена, а на запястьях сомкнулись наручники, я снова нырнул обратно в мир чужих страданий, спасаясь от своих собственных. Почему-то мне захотелось посмеяться, и я не смог отказать себе в этом маленьком удовольствии. Смех ведь продлевает жизнь, вы разве не знали? Ах, эти перепуганные лица, эта разлитая в воздухе агония и эти окровавленные рты, разъявленные в немом крике. Ради чего стоит жить, если не ради этого? Внезапно вся моя прошлая жизнь показалась серой, унылой, скучной, да и вообще напрочь лишенной смысла. Деньги, машины, квартиры — для чего оно все нужно? Это все напускное, пыль и тлен. И тут вдруг мой взгляд нашел того парня, что единственным не проявил ко мне никакого интереса в самом начале. Он все-таки сунулся в драку, и, если я правильно помню, выхватил от меня всего лишь молниеносную двойку, которая опрокинула его навзничь. Этот молодой уголовник оказался весьма сообразительным и отполз подальше от эпицентра бойни, которую я устроил в камере, избежав более серьезных травм. Так что он совсем легко отделался, в отличие от своих дружков. Но почему тогда глаза этого паренька были расширены от страха, а сам он забился в самый дальний угол, какой только смог найти в этих четырех стенах? Поддавшись любопытству, я даже высунулся из своего кокона боли, чтобы попытаться ощутить его эмоции, и мне это удалось. От парня исходили волны неописуемого животного ужаса, будто он увидел что-то настолько невообразимо жуткое, что оно лежало далеко за пределами его понимания. И этот взгляд каким-то образом вернул меня из несвойственного мне состояния, заставив мою паранойю тоненько запищать. Что он во мне увидел, и почему так напуган? Вряд ли это от того, что я отделал в одиночку всю здешнюю шушеру. Не способно это пробудить такой неистовый страх в человеке. Тогда что? Сволочь! Мне в почку прилетел болезненный удар, прерывая праздное размышление и напоминая, что мы тут со странным парнем не одни. Но меня это даже нисколько не обидело. Все мое тело было приятно расслаблено после полученной шоковой терапии, а звон в ушах будто старался меня убаюкать. «Ты погляди, ржет еще паскуда!» Я прислушался к своим ощущениям. В горле саднило, словно я громко и надсадно кричал. Сперва я решил, что это последствия моего боевого рыка, но после слов надсмотрщика подумал, что это вполне может быть и от неистового смеха. Да уж, видимо, мне тут предстоит прослыть хроническим психопатом. «Мужики!» — отозвался другой сотрудник ФСИН, чем только подтвердил мои мысли. «Да он же поехавший! Его в психушку надо, а не в тюрячку! Вы посмотрите! Тёма до сих пор продохнуть не может!» «Да кончайте вы уже трепыхаться!» — зазвучал где-то надо мной третий голос. «Давайте пакуйте тут всех! Этих троих сразу в лазарет!» Я не видел, на кого он указал, но тюремщики тут же бросились поднимать всех бессознательных и того неудачника, что сейчас с тихим повизгиванием баюкал свою переломанную руку. А остальных — на разбор полетов к старшему смены. Пока нас вели по мрачным коридорам, что навевали неизгладимое чувство тоски, я не переставал размышлять. А зачем, собственно, я это терплю? Может, мне прямо сейчас следует всех прикончить и сделать из них марионеток? Но потом возражал себе, мои ли это на самом деле мысли. В конечном итоге, я сумел убедить себя, что настоящий я не стал бы никого убивать просто так, а значит, все остальное от лукавого. Но разве что напавших на меня зэков мог бы умертвить. Да только зачем мне такие потрепанные покойники, когда в этих застенках сидят сотни совершенно целых? В общем, итогом этих разборок стало то, что нас вместе с более-менее уцелевшими уголовниками, которые могли стоять на своих двоих без посторонней помощи, привели в кабинет к какому-то худому мужичку, который, в общем-то, не производил сильного впечатления. Когда нам начали задавать вопросы, то все арестанты дружно кивнули головой на меня и поклялись, что это я начал драку, безжалостно напавши на восьмерку беззащитных мордоворотов в одно лицо. Я в ответ только рассмеялся и назвал их всех ссыкунами, на что избитые зэки даже не сумели ничего ответить, а лишь трусливо отвели глаза в сторону. Зарождающуюся перепалку прервал неожиданно громкий окрик мужичка, к которому нас привели виниться. «Так, пасти позакрывали все! Еще хоть слово, и вы у меня все в клоповник пойдете до конца срока пребывания! Значит так!» Он стукнул ладонью по старенькому, но еще добротному лакированному столу, сделанному в те времена, когда мебель широкого потребления изготавливалась из дерева, а не опилок. «Каждый из вас получает отметку о наруш...» «Ну, командир, да ты чего?» — возмутился какой-то самый смелый заключенный. «Да он же на нас напал! Христом Богом клянусь! У тебя свидетели полный кабинет, а ты нас всех...» «Я сказал захлопнуть пасть!» Этот вопль был настолько яростным, что я даже невольно прищурил глаза. «Все вы, все до единого, включая тех, кто сейчас в лазарете, получаете отметку о нарушении дисциплины и установленного порядка, со всеми вытекающими последствиями. И я даже знать не хочу, кто из вас это начал». «Если тебе голова нужна не только для того, чтобы фуражка держалась, то ты уже знаешь, кто начал». Я с удивлением услышал собственный голос, не успев даже толком осознать, что произношу это вслух. Но для меня действительно было очевидно, что одинокий, вновь прибывший осужденный, не будет начинать драку против целого сброда уголовников, которые явно друг с другом состоят в приятельских отношениях. Почему это не было так же понятно и этому всиновцу? После этой реплики... Худой безошибочно вычленил из толпы закованных в наручники осужденных меня и прямо-таки прижег гневным взглядом. «Ты какой-то слишком разговорчивый для первого срока. Знаешь, что тут с такими общительными делают?» Я усмехнулся, услышав эту избитую фразу уже в третий или даже в четвертый раз. Похоже, тут только ей и привыкли пугать. Затем я многозначительно стрельнул глазами в сторону остатков той кодлы, которая уже пыталась это что-то со мной сделать, как бы намекая, что у здешних шпаны селенок на это явно не хватит. «А ты знаешь», — вернул я ему не менее риторический вопрос, — «что тут могу сделать я?» Казалось бы, я в их глазах всего лишь одинокий осужденный, закованный в наручники. Чем я могу быть опасен? Но я почувствовал, что моя завуалированная угроза проняла всех, и заключенных, и даже крикливого хлыща. Они будто ощутили, что сейчас только лишь мой моральный тормоз удерживал меня от того, чтобы не превратить всех здесь стоящих в своих ходячих кукол. Ведь момент, когда я паду в пучину нечеловеческого зверства и начну косить народ направо и налево, будет означать, что я проиграл свою борьбу. Борьбу с мраком и злом, что пустили корни уже в самую мою душу. В кабинете повисло напряженное молчание, которое нарушалось лишь гудением длинных ламп под потолком. «Болтливого переодеть, а то начальник нас порвет, если увидит этого боевика. А потом киньте в пресс-хату», — распорядился Худой, пытаясь никак не выказывать того, что мои слова заставили его понервничать. Остальных рассадите подвое, потрое, чтоб эта веселая грядка вместе больше не сидела. Выполнять!» Меня снова куда-то повели по угрюмым, плохо освещенным коридорам, и в конце этого пути меня ждали новая камера и новые соседи. Но во мне не было опасения или страха. Мои смутные до некоторой поры мысли теперь приобрели осознанную завершенность. Я уже решил, что буду делать. А это значило, что бояться следует всем остальным. «Ёпа-мать, Гудвин, ты чего в угол как шавка забился? Ты же видел, что он нас месил, как бог черепаху!» Троица заключенных, временно посаженная под замок в отдельную камеру, громким шепотом выясняла отношения, чтобы вертухаи не могли их услышать. «Пацаны, вы не понимаете!» «Да чё ты с ним разговариваешь?» — вклинился в диалог третий собеседник, украшенный двумя прекрасными фингалами, из-за которых его глаза едва могли открываться. «По нему же видно, что он зассал просто!» «Да я понял, что зассал! За банду обидно просто!» Плямкал в ответ разбитым и в мясо губами плотный парень откровенно азиатской внешности. «Нас теперь раскидали по разным углам, и хрен знает, в чью конуру поселят. А вдруг к толченому посадят? Молва ходит, что он до сих пор тут приговора ждет». «Типун тебе на язык и два на сраку, морж!» — возмутился сокамерник с подбитыми глазами. «Ты думай, прежде чем базарить!» «Не, ну а вдруг? Ты еще скажи, Петро, что не дрейфишь!» «Я именно что дрейфлю, поэтому и говорю тебе, не базарь лишнего, не клич беду!» «Тебе, кстати, морж, больше остальных бояться нужно. У тебя ведь татуха вороны на плече набита. Тебя точеный сразу в петухи определит». «Это не ворона, а ворон. Да хоть голубь, что ты за перья пояснять будешь?» Собеседник не нашелся сразу с ответом и грустно примолк, осторожно трогая языком свои рассеченные губы. «Да все не так уж и плохо. Нас могли бы вообще по одному раскидать до самого суда». «А ты, Гудвин, вообще хлебало завали. Тоже ебать советчик нашелся. Ты бы таким активным в замесе был. Хватит на меня бочку катить. Я тоже выхватил вообще-то». Парня искренне возмущало, что его посчитали за труса. Хоть он и правда струхнул, когда оказался вблизи с этим монстром, но его можно понять. Остальные ведь не могли почувствовать того, что ощутил он. «Да что ты там выхватил?» Снова начал трясти распухшими губехами его сокамерник. «Я тебя вообще не видел в драке!» «Это потому, что ты опи***ся самый первый!» Гневно парировал Гудвин. «Не, первым Витек был. Ему по шарам так вмазало, что он аж проблевался и больше не встал». «Нет, Гудвин, в натуре, чё за херня?» Третий возмущенно уставился на своего давнего подельника, что в исполнении его заплывших глаз выглядело почти комично. «Ты же раньше никогда не кексовал. Всегда в рубку влетал. Стоило нам для тебя немного разогреть обстановку. Сегодня-то что такое было?» «Пацаны, я же говорю вам». Парень сглотнул ставшую внезапно такой тягучей слюну. «С этим странным типом не так все просто. Ну а ты объясни нам, мы ж не дауны какие, понять должны». Гудвин немного поколебался, но потом решил, что хранить это знание в одиночку будет слишком тяжелым для него бременем. Парень наклонился чуть вперед, шепча настолько тихо, что его сокамерники больше угадывали слова, чем слышали. «Он такой же, как и я, только гораздо сильнее».